Глава 21. Машина по зарабатыванию денег. По мере роста курса акций Google, инвесторов все больше беспокоил вопрос о том, стоит ли их приобретать. Обозреватели и эксперты Уолл-стрит советовали инвесторам держаться от них подальше. Поисковый ресурс Google был всем известен, но вот его акции оказались окружены ореолом загадок. Однако у независимых от Уолл-стрит финансистов были иные соображения на этот счет. Билл Миллер из Балтимора руководил паевым инвестиционным фондом, курс акций которого по темпам роста обгонял индекс фондовой биржи вот уже 13 лет подряд. Толстяк Миллер, годившийся основателем Google в отцы, занимался тем, что разыскивал перспективные молодые компании и делал на них крупные ставки. Ознакомившись с финансовыми результатами Google накануне IPO, Миллер понял, что перед ним мощная машина по зарабатыванию денег, двигателем которой является поиск. Google была молодой, но очень прибыльной компанией, имевшей конкурентные преимущества и огромный потенциал. Она зарабатывала сотни миллионов долларов ежегодно, ее объем продаж рос как на дрожжах, и это при том, что ей не было еще и 7 лет от роду. Компания становилась все крупнее и крупнее, а темпы ее роста все выше и выше. Google заработала большие деньги за сравнительно небольшой период времени, а потому не имела долгов. К тому же главным источником ее доходов было размещение рекламы в интернете, быстро растущем рынке. Люди все больше времени проводили в сети, поэтому компании устремились туда в погоне за потребителями. Мы были только рады тому, что в период, предшествовавший IPO, превалировал так называемый фактор SNS – страх, неопределенность, сомнения, обусловивший снижение начальной цены продажи акций до 85 долларов, при которой биржевая стоимость компании составляла примерно 23 миллиарда долларов, говорит Миллер. Нескончаемым потоком шли сообщения СМИ о том, что основатели самонадеянны и неопытны, что двухклассовая структура акций попахивает скверным внутрифирменным управлением, что компания предоставляет далеко не всю информацию о своем бизнесе, что она отказывается делать прогнозы относительно перспектив своего развития и так далее. Из-за всей этой шумихи цена акций Google упала, но падение это не имело ничего общего с долгосрочным потенциалом компании. «Мы считаем, что для нас тогда открылись прекрасные возможности», отмечает Миллер. По указанию Миллера, фонд в ходе IPO приобрел около 4 миллионов акций компании, поставив таким образом на кон сотни миллионов долларов. Фонд Миллера, и до этого интересовавшийся всемирной сетью, уже владел крупными пакетами акций Amazon.com и eBay, двух ведущих интернет-компаний, которые скоро отпразднуют свое десятилетие. Рядовому инвестору, которому цифры в финансовом отчете компании мало о чем говорят, остается только копировать шаги финансовых воротил. Для тех, кому не терпелось узнать, стоит ли покупать акции Google, приобретение фонда Миллера, обнародованное осенью 2004 года, стало прямым руководством к действию. Пока другие пребывали в раздумьях, Билл Миллер был уверен в перспективности рекламной модели Google. В деловом мире происходили большие перемены. Миллиарды рекламных долларов перетекали из традиционных средств массовой информации в интернет-пространство. И Google быстро сориентировалась, как в этих новых условиях зарабатывать деньги, став IT-компанией со стабильным и прибыльным бизнесом. Телеканалы, газеты и журналы в течение десятилетий подпитывались рекламой, получая хорошие прибыли. Google же отличалась от них лишь тем, что функционировала в интернете. Многие ассоциировали акции Google с акциями амбициозных фирмочек эпохи интернет-бума. Тогда отдельные интернет-компании тоже рапортовали о больших доходах от размещения рекламы, но размещали они в основном рекламные предложения других интернет-компаний. Рекламные же доллары Google поступали главным образом от тысяч малых и средних компаний, многие из которых ранее не рекламировались в сети. Среди них были как интернет-магазины, так и обычные фирмы. eBay и Amazon стали для Google одними из главных рекламодателей. Google также избегала тех видов рекламы, которые ненавидели пользователи. Она получала прибыль от текстовых рекламных объявлений, привязанных к словам, словосочетаниям, набранным в окне поиска. Система, которую она внедрила, была полной противоположностью традиционной маркетинговой политики. Поиск и интернет-серфинг по ссылкам Google можно сравнить с ездой по автостраде, по ходу которой взору открываются только те бигборды, содержание которых непосредственно связано с тем, о чем вы думаете или говорите в данный момент времени.